Глава 32. Грант. Ты слышишь свой голос, полный отчаяния и страха, полный любви и неизбежности. И все вокруг тебя замирает, как в любимом жанре твоей судьбы. Драма. Видишь только ее, и все остальное становится ненужным и лишним. Сделала выбор, шагнула к тебе, но... Ты поворачиваешь голову, чтобы перебежать дорогу, проверяя, нет ли препятствий для жарких объятий и слов. Но ведь она приняла решение, не убедившись ни в чем, шагнула. Тело не позволяет дотянуться, окаменело и осталось стоять. Твоя душа освободилась и успела среагировать, ставя на паузу, смотря на этот момент. Ведь это поворотный момент в твоей жизни. Машина, готовая разрушить твою жизнь, остановилась в метре от нее. Ты поднимаешь голову к небу и благодаришь кого-то наверху за эту возможность не дать окончиться, не начавшись вашему времени. Ты подходишь под душераздирающую музыку к ней и останавливаешься напротив. Какой-то парень рядом поет, вкладывая все чувства в строки. А ты... Проводишь рукой по волосам, опускаясь к щеке, берешь ее лицо в ладони и долго всматриваешься в эти любимые глаза, а по твоей щеке катится слеза от счастья, что получилось. Успел. Поднимаешь ее над землей, меняя местоположение, и ставишь на плей. Машина, обещающая убить ее, пролетает сумасшедшей скоростью мимо, а ты держишь в руках хрупкое тело с бьющимся сердцем только для тебя. Целуешь волосы и слышишь, что она что-то говорит тебе, цепляя за твои руки, прижимая к себе ближе, моля никогда не отпускать, и ты обещаешь ей все, что она захочет. Ты поднимаешь к себе ее лицо с глазами, полными любви и слез, покрывая поцелуями мокрые соленые дорожки, поднимая ее. Люди вокруг, ставшие свидетелями этого хэппи-энда, громко аплодируют, и ты кружишь ее, а сам смеешься, держа ее крепко, чтобы больше не отпускать. Ты закрываешь глаза, желая насладиться этим чувством внутри, но... Яркая вспышка. Громкий визг тормозов и крик. Твой крик от страха потерять ее. Ведь это был только фильм. А жизнь она иная, коварная и жестокая. Не ты вырвал ее из-под колес. Другой. Машина проехала мимо, даже не заметив того, что только что чуть не забрала чью-то жизнь. А ты пытаешься дышать, срываясь с места, не обращая внимания на толпу, образовавшуюся вокруг нее, и другого мужчины, с кем она тебя постоянно предает. Это не важно. Жива. Твои руки прижали ее к себе, позволив себе эти чувства. Только в момент опасности мы понимаем, насколько любим этих людей, дорожим ими и будем всегда прощать. Ведь чувствовать этот аромат, ощущать кожей тепло и слышать тихие всхлипы на твоем плече — это то, ради чего мы живем. «Грант, ты меня задушишь!» Услышал сквозь свою романтическую ванильную замедленную съемку дрожащий голос, но продолжающую усмехаться, как обычно. И тут меня шибанули снова по голове. Весь страх и боль, пережитые тобой за долю секунды, вылились в злость и гнев на этот смех. «Совсем с ума сошла!» — заорал я, взяв ее за плечи и встряхнув. «Идиотка!» «Грант, больно!» — скривилась Лив, а в ее глазах заблестели слезы. «Нет, не от большой и великой любви». Ревность вступила в право обладания разумом, заставив оттолкнуть ее к своему спасителю. Конечно, он ловко поймал ее. А девушка удивленно посмотрела на меня, не осознав всех чувств, которые я испытал. Уйти. Оставить их и уйти. А как же любовь? Как же все решения, принятые ранее? Ведь ехал только, чтобы забрать ее с собой. К черту все. Не смог ее защитить, спасти. Это означает, что только убью ее, разрушу и заставлю мучиться рядом с собой. Кто писал сценарий к моей жизни? Точно какой-то пьяница, а по совместительству кролик под дозой. Грант из разочарования вернул к жизни дрожащий голос. Я концентрировался на нем. Душа печально покачала головой и рывком вернулась в тело. «У нас курсы в 5, не опаздывай, у меня много дел. Адрес спроси у леса», — бросил я и, развернувшись, перебежал на другую сторону дороги. Не оглядываясь назад, забрался в машину и резко стартовал. «Необходимо выговориться, и я еду по знакомому адресу. Нуждаюсь в друзьях, в моих братьях по жизни. Ведь сейчас словно умер и родился заново. Сглупил. Снова сглупил, как подросток, испугавшись соперника». Развернул машину и поехал обратно. «Но разве будет она ждать тебя?» «Нет, конечно». Зажмурился от собственного идиотизма. Намотал на кулак розовые сопли и поехал по верному адресу. Припарковавшись на своем месте, быстро прошел пост охраны и остался ожидать лифт. Когда меня перестали трогать тела, бросающие на меня заинтересованные взгляды? Когда я превратился в вечно страдающего Бэмби? С появлением Лив. Зашел в лифт и нажал на нужный этаж, утопая в душном пространстве слишком сладких духов моих попутчиц. «Привет!» — улыбнулась мне блондинка, а стоявшая рядом брюнетка спрятала взгляд. «Женат!» — соврал я, заметив разочарование и смущение на их лицах, и как следствие быстрое освобождение лифта. «Не хочу никого, кроме нее. И буду продолжать ныть в душе, пока не перерасту эту глупость». Не обращая внимания на подскочившую секретаршу, влетел в кабинет, где был Лес и его мама, замолчавшие при моем появлении. «А вот и ты!» — повысила свой писклявый голос Кристал. «Что ты сделал с моим сыном?» «Мама, иди!» — оборвал ее бедный, избитый малыш. «Добрый день, миссис Пейтон. У вас морщины появятся от таких бурных эмоций». Усмехнулся я и сел в кресло рядом. «Лестер!» — завизжала она. «Блядь, мама, свали отсюда!» Все, последняя капля в броню друга попала точно по цели. «Как ты разговариваешь со мной?» — возмутилась она, поднимаясь. «Обсудим остальное позднее. Дома!» — с нажимом сказал Лес, и мы оба получили убийственные взгляды и громкий хлопок дверью. «Итак, что же вас привело ко мне, мистер Кин?» — издевательски спросил друг. «Угадайте с первого раза, а мистер Пейтон», — ответил я в том же духе. «Малышка Леви, думаю», — ухмыльнулся он и сел на место. «Прямо в точку. Ее чуть машина не сбила», — выдохнул я и снова пережил тот ужас. «Что?» — переспросил Лес. «Да, я чуть не умер на месте, а Винсент выдернул ее из-под колес. Она шла ко мне, и я виноват в этом. Я не знаю, что делать дальше. Люблю ее, Лес. Не могу больше, идиот, полный кретин!» — взвыл даже от боли внутри. «Ну, наконец-то, признался». «Да, для этого требовалось куча лет беспорядочных связей, литры алкоголя, возвращение малышки Ливи, лошадиная доза ревности, твое изнасилование и одна катастрофа. Всего-то», — издевался он. «И что мне делать?» — с надеждой на помощь спросил я у него. «А какие есть варианты?» — усмехнулся друг. «Никаких. Я не подхожу ей, ни капли. Ты же знаешь, кто я?» Покачав головой, закрыл глаза, чтобы хоть немного утихомирить все чувства внутри. «Уверен? А мне кажется, что вы идеальное дополнение друг друга». Он продолжает в том же духе. «И что? Мне прийти к ней и сказать, что я люблю ее, но никакого будущего у нас нет? Что не женюсь на ней, что никогда не смогу быть постоянным, что надоест? Да она меня зарежет к чертовой матери. И я не хочу больше ей причинять боль. Психоаналитик из тебя хреновый, подскочил под властью эмоций. Тогда продолжай страдать, пусти слезу и не забудь порезать вены под скулеж Селин Дион, пожал равнодушно плечами он. И да, мама и Хью уже договорились о дате свадьбы, Рождество. Прекрасно, процедил я. Но я не поступлю так. Она всегда была твоей, печально улыбнулся друг. Только вот не знаю, как теперь выпутаться из этого. Ради тебя, урода, старался. Откажись, предложил я. Уже, но мать и слышать об этом не хочет. Лес недовольно сжал губы, где виднелся кровоподтек. «Прости, что ударил», — мой голос смягчился. «Простил уже», — улыбнулся он. «И как она в постели?» «Заткнись». Я не смог не улыбнуться воспоминаниям. «Ты же видел мою спину? Безумная, сексуальная, полная энергии и страсти. Идеальная для тебя». Закончил он мое предложение, и это заставило меня тяжело вздохнуть. Телефонный звонок прервал наш разговор, и Лес поднял трубку, тут же начав хмуриться. «Это Лив», — бросил он, а я кивнул. Включив громкую связь, он положил трубку. «Привет, Лив, что-то случилось?» — поинтересовался Лес, а мое сердце забилось быстрее в ожидании услышать ее голос. «Привет. Грант сказал, что у нас урок танцев в 5. Подскажи адрес, меня Винсент подбросит», — произносит она нежным голосом. И неужели ревность проскулила рядом? «Конечно, Левер-стрит, 11. Там находится наша школа танцев», — четко ответил он, бросив на меня задумчивый взгляд. «Как у тебя дела, как Винс?» «Ужасно», — вздохнула она, чем заставила меня сделать шаг к столу. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Лес. «Ты один?» — уточнила Лив. «Да. В общем, это полный аут». Нотки паники явно различались в ее голосе. Еще один шаг к столу. «Винсент сделал мне предложение, а затем поставил условие, что посадит Гранда, если я не соглашусь. Но у меня есть на него управа. Но...» — быстро рассказывает она, — «а я готов биться о пол от такого признания. Неужели что-то чувствует ко мне? Неужели волнуется?» «Но...» — потребовал продолжение Лес. «Не знаю. Честно, не знаю. Он поставил жучок в мой телефон, знает все. А Грант ведет себя, как осел на выгуле. Короче, хочется подохнуть или напиться опия». Опять тяжелый вздох. «Но ты продолжаешь встречаться с Винсом», — уточнил друг. «А что мне делать?» — повысила она голос. «Чтобы хоть как-то быть в курсе, да». Друг поднял на меня сочувственное лицо и печально покачал головой. «А что я? Стоял, как олень в свете фар. И молил о том, чтобы меня убили нахрен». «Лес, ты тут?» — прозвучало из динамика. «Да, да. Знаешь... А давай напьемся сегодня? Как тебе такой вариант?» Неожиданно спросил он, а я бросил на него злой взгляд. Но он покачал головой, приказав заткнуться. «Хм, давай, после танцев. В 10, ресторан Клос Маджор», — довольно произносит Лес. «Хорошо, до встречи. Пока». Когда я убедился, что разговор окончен, я, сжав кулаки, с ненавистью посмотрел на него. «И какого хрена это было?» — заорал, облокотившись о стол. «У меня есть план, влюбленный мудак», — рассмеялся он и сел в кресло, хитро смотря на меня. «А у тебя есть несколько часов, чтобы набраться сил, выучить пару красивых фраз для борьбы за нее. Ведь я помню твой пьяный бред несколько лет назад. Напомнить или сам?» Дыхание стало глубоким, возвращая меня в одну из забытых ночей. 5 лет назад. «Что это?» — пьяно спросил Лес, сидя в моей спальне на полу, затягиваясь косяком. «Письмо малышке Леве», — улыбнулся я, взяв из его рук травку. «Да неужели?» — заржал он и запил пивом. Оно пролилось мимо изо рта и намочило и так грязную серую футболку. «Ага», — довольно ответил я, — «она любит меня». «Пиздец, слышу свадебные колокола!» Он рассмеялся, стуча по полу ладонью в приступе истерики. «Заткнись, обдолбыш!» Удар по руке не остановил его громкого смеха. «Блядь, я плачу!» — простонал он. «Приглашу ее в ресторан на 14 февраля. Надену траурный костюмчик и закручу роман с малышкой Ливи», — мечтательно протянул я. «Карету не забудь забронировать», — забрав из моих рук косяк, Лес затянулся. «А ты купить себе вторые легкие», — усмехнулся я и вновь раскрыл заветный листик. «А для Тео я придумаю другое наказание». Вернувшись обратно в свое тело, моргаю, смотря на повзрослевшего обкурыша, и улыбаюсь. «Поиграем в Джеймс Бонда? Определенно».